Военный совет в коммунальной квартире. Дорогой оба молчали. Игнат о чем-то сосредоточенно думал, а Котя просто тупо смотрела в окно на летящий в стекла автомобиля снег. Не успели они добраться до дома, как явился Сева с паспортом. Котя взяла, но никакой радости не ощутила. Возникло даже желание отдать обратно. Они ведь обещали взамен найти кокошник. Выходит, обманули. Игнат вышел из комнаты, поздоровался и стал расспрашивать о здоровье Аделаиды Петровны. Как там ее лечат, кормят, собирается ли домой, навещает ли ее Славик? Да запил опять, посетовал на сына Сева. Через неделю, может, очухается. А давно запил? Самым, что ни на есть равнодушным голосом, спросил Игнат. Да на самый Новый год. Загулял с бабой какой-то и понеслось. На Новый год? Значит, сразу после кражи. «Все сходится?» «А ты чего интересуешься?» Насторожился вдруг Сева и посмотрел на Игната с подозрением. «Говорю, тебе не в курсе он. Иначе давно бы...» «Да я просто хотел у него по машине проконсультироваться. Он же в автосервисе работает». «Да какой работает он? Поперли давно. Теперь опять фотографом где-то устроился. Так, на полставки». «Жалко парня. Сам знаешь, руки у него не из жопы растут. Ну что поделаешь?» Прикладывается частенько, а с машинами дело иметь надо, чтобы руки не дрожали. Но все равно мастерство не пропьешь. Я хотел у него спросить про свое, а она почти год без дела простояла. Что-то не нравится мне, как сцепление работает. Может, Славка посмотрит, как его найти? Я же говорю, в запое он. Как выйдет, я тебе свистну. А живет он все там же, не переехал? Да куда ему? На старой квартире. «Так как насчет кокошника, а, Игнат?» «Я же обещал». «Ну тогда ладно, пошел я». «Иди, Сева, иди. И привет от нас с братом матери передай». Сева ушел вполне довольный, а Игнат повернулся к Коте. «Привет. Кофе хочешь?» «Здорово ты из него информацию вытянул». Не удержалась Котя, стараясь не глядеть на него. «Ты думаешь, это Славик кокошник из клуба забрал?» Игнат покачал головой. «Ты же слышала? Он в запое». Но, возможно, он выведет нас на того, кто это сделал. Каким образом? Пока не знаю, но стоит хотя бы выяснить, как он узнал о кокошнике и при каких обстоятельствах сей предмет оказался у Эльвиры. Это же только предположение, что через Славика. Утверждать мы не можем. Да почему не можем? Ясно же, что Славик с Эльвирой были знакомы, и, скорее всего, именно с ней он встречал Новый год. Не факт, что с ней. Уж больно не вяжется. Стриптизерша и нищий фотограф на полставки. Подумал и добавил. Хотя других комбинаций, похоже, действительно нет. Конечно, все сходится на Славике. Только как ты из него выудишь информацию, если он лыка не вяжет? С чего ты взяла, что находящийся в запое лыка не вяжет? Ну как? Профессиональный запойный алкоголик, чтоб ты знала. В этом состоянии может и лезгинку танцевать, и на сцене петь. Не ври. «Не вру». «Ладно, вру, но не совсем. Иногда неопытный человек может и не догадаться, что собеседник в запое. Все зависит от стадии. Судя по показаниям папаши, Славик только начал, поэтому его можно разговорить. Это даже хорошо». Котя сложила губы в саркастическую улыбку. «Ну и чем же это хорошо?» «Говорить он пока может, а вот вспомнить потом, что именно сказал, вряд ли». «Я смотрю, ты знаток», — съязвила Котя. «И это не единственное мое достоинство». Неожиданно услышала она в ответ и, не удержавшись, удивленно вскинула глаза. Игнат смотрел прямо на нее и так, что у Коти немедленно, как писал Иван Андреевич Крылов, в забу дыханье сперло, прямо как у вороны, которой послали кусок сыра. А потом повернулся и ушел, бросив на ходу. «Заходи к нам, устроим совещание. И, кстати, кофе за мной». «Ага, заходи». Сначала пришлось переждать гормональную бурю, возникшую вследствие его откровенного взгляда. Усевшись на ковер, она приняла позу лотоса и немного помедитировала. Потом выпила целую бутылку минералки, а уж затем, приняв независимый вид, отправилась к соседям. «Крутяк, что у меня еще каникулы, и я могу быть в группе», — радостно сообщил ей Ларик, как только она возникла на пороге. «Какой группе?» — не поняла Котя. «Следственной». «А, ну смотри, ты, я и Игнат. Это же полный комплект. Жаль ни одного профессионала. — буркнул Игнат, разливая кофе по чашкам. «Зато отличный аналитик уже есть», — ничуть не смущаясь, заявил Ларик. «Это ты про себя, что ли?» — полюбопытствовал брат. «Зря ерничаешь, между прочим. Увидишь, что я — отличная фича. То есть от меня будет куча пользы». «Но если куча, тогда да. Просто пока похвастать нам нечем. Кокошник Котя обнаружила в клубе случайно. У нас нет никакого представления о том, куда он мог оттуда деться. А главное, мы не знаем, кто его взял. Надо проверить камеры. Возможно, этот человек тоже не знал, что они инфракрасные». Вступила в разговор Котя, которая чувствовала себя гораздо лучше по сравнению с тем, что было несколько минут назад. «Разумеется», — кивнул Игнат. «Сегодня снова заеду в клуб. Только...» «Что?» — хором спросили Котя и Ларик. «Что-то мне подсказывает, камеры не работали. Тот, кто это сделал, наверняка не дурак». «И какие варианты?» — поникшим голосом спросила Котя. «В клуб я все равно заеду. Проверю камеры, пообщаюсь с охранниками, а потом найду Славика. Начнем разматывать клубок с исходной точки. Ларик, принеси из холодильника колбасу, чего пустой кофе гонять?» «Нету там никакой колбасы», — лениво откликнулся Ларик. «Так я же...» «У меня пармезан вкусный есть и чиабатта. Вчерашняя, правда». Подхватилась Котя и унеслась за едой. Как только она вышла, Ларик тут же уставился на брата. «Мне показалось или ты...» «Показалось». «А как же Ида?» «Я же ясно сказал. Показалось. А с Идой все в порядке». «Котя не такой человек». «А какой? С тремя глазами?» «Просто я не хочу, чтобы она пала жертвой. И учти, если что, я буду ее от тебя защищать». Игнат усмехнулся, принял к сведению. «Я специально большой кусок купила, чтобы вас угостить, а то вы меня все время кормите», радостно сообщила вернувшаяся Котя. «И вот еще чего у меня есть». Она поставила на стол тарелку с какими-то жареными шариками. «Это хушур. Мясная груша по-другому. Из бурятской кухни. У нас в Иркутске ее любят». «Ты что, с собой привезла?» – полюбопытствовал Ларик. «Нет, конечно. Оказывается, у вас тоже готовят. В кафе на Невском. Удивилась даже». «А как их едят? Они же горячие». «А вот так». Котя воткнула в середину каждого шарика палочку. «Не бойтесь, в них сока нет. Самое вкусное – корочка. Угощайтесь». Несколько минут следственная группа молча поглощала хушур, запивая кофе. Ларик аж урчал от удовольствия. Довольная Котя из-под тишка поглядывала. «Какие же они хорошие, эти черные. Жаль, что у нее нет братьев. А это, оказывается, здорово. Впрочем, с некоторых пор она не уверена, что хотела бы иметь Игната в этом качестве. И тут же одернула себя. Мечтать не вредно, хотя и ежу понятно, что шансов у нее ноль. Где Игнат и где она? И главное, у него уже есть любимая женщина». Надо закатать губу и выбросить из головы мысль о том, что невозможно красивый Игнат может полюбить замухрышку Котю. Вот только зачем он так смотрел на нее утром? «Итак, подведем итоги совещания и распределим поручения», — сказал Игнат, допивая кофе. Ларик быстро вытер рот рукой и с готовностью уставился на брата. Котя выпрямилась на стуле. «Ларик, мне нужна вся информация об этой Эльвире, начиная с роддома. Сможешь?» «Спрашиваешь, босс. Раскопаю до седьмого колена». «До седьмого не надо. Обрати внимание на ее связи за стенами клуба. Меня интересуют серьезные любовники, подруги и другие интересы. А тебе, Котя, придется еще немного поработать в клубе». «Да я и сама хотела. Только я утром прихожу, когда никого нет». «Есть охранники. Это ценный источник. Они все видят. Ну или почти все. Ранним утром дежурить особенно тяжело, спать тянет. Они будут рады поболтать с симпатичной девочкой. Если действовать с умом, а у тебя его хватает, у них можно многое узнать. Кроме того, я почти уверен, что без охранника тут не обошлось». Котя даже рот раскрыла, прямо как ворона Клара. «Это он о ней сейчас сказал? Симпатичная и умная? Или она чего-то не поняла? А это не опасно для Коти?» Почему-то напряженным голосом спросил Ларик. «Пока нет. Когда станет опасно, мы ее оттуда заберем». «Вспомнил, мне на фирму позвонить надо. Сейчас вернусь». В комнату постучали. «Вы кого-то ждете?» — спросила Котя и почувствовала Неприятный холодок в груди. «Это, наверное, Маврикий? Что-то давно его не было», — предположил Ларик, направляясь к двери. «Привет, Лариосик!» — пропел кто-то нежным голоском, и неописуемой красоты создание впорхнуло в открытую дверь. «Ой, а где Игнатик?» — спросило создание, оглядевшись и взмахнув белой шубкой. Котю создание проигнорировало. «Вышел», — коротко ответил Ларик, поморщившись на Лариосика. «Надолго?» — уточнило создание, снимая шубку и по-прежнему не замечая Котю. «Нет, ненадолго. Здравствуй, Ида», — ответил за брата Игнат, заходя в комнату. Прекрасная Ида завизжала и кинулась ему на шею. Начались восклицания, причитания, чмоканье и объятия. Котя и Ларик молча смотрели. Наконец до Коти дошло, что нужно сваливать, и как можно быстрее. «Ларик, спасибо за кофе, увидимся», — будничным голосом произнесла она и поспешно направилась к двери. «Увидимся, Котя», — услышала она и, не глядя, махнула рукой. И только очутившись в своей комнате, вдруг поняла, что это сказал ей вслед Игнат. «Ну что ж, может быть, когда-нибудь и увидимся».